Глава 6. На следующее утро я в сопровождении Бодрова ехал в княжескую канцелярию в прекрасном настроении. Сон в мягкой постели, хороший завтрак, чистая одежда, а главное свобода вызывали состояние эйфории. Это пьянящее чувство свободы невозможно писать словами. Это ощущение не дано понять человеку, которого никогда не лишали свободы. Я осознавал, что еще ничего не решено. И дело пока что далеко от завершения, но сейчас, пока можно, я наслаждался свободой, бодрящим осенним воздухом. В комнате присутствовали уже знакомые мне Гессен и Вышатич Санский, двое мужчин, представленных мне как дознаватели, и еще один человек, которого никто не потрудился представить. По всей видимости, это и был эмпат, о котором предупреждал поверенный. «Господин Кеннер, расскажите нам кратко всю последовательность событий», — предложил Гессен, «а мы вам будем задавать уточняющие вопросы». «Как скажете, господин Курт», — согласился я. «Итак, после занятий ко мне подошли двое мужчин, которые потребовали, чтобы я сел к ним в машину. Они не представились и отказались сообщить, куда и зачем они собрались меня везти. После того, как я заявил им, что я не сяду в машину к неизвестным, они усадили меня силой». «Скажите, господин Кеннер», — спросил Вышатич Санский, — «у вас имелся сословный знак?» «Разумеется. Наша мать требует носить сословный знак всегда и везде, и мы с сестрой понимаем необходимость этого. Я ношу его всегда на лацкане, как сейчас». «А, к примеру, если бы эти люди представились как положено и сообщили, что вас желает видеть Ольга Ренская, вы бы поехали с ними?» «Разумеется, я бы поехал», — ответил я. «Я бы не стал оскорблять мать рода беспричинным отказом». «И как вы считаете, в чем была цель вашего приглашения именно в такой форме?» «Цель была достаточно очевидной — создать психологическое давление, чтобы заставить меня подписать все, что скажут». «Благодарю, продолжайте, пожалуйста». После того, как мы прибыли в резиденцию Ренских, меня отвели в подвал и поместили в камеру, в которой я и просидел почти сутки. На следующий день меня отвели к Ольге Ренской, где она представила мне какого-то человека как моего якобы отца. Она потребовала, чтобы я официально признал его своим отцом перед нотариусом и подписал, цитирую, «все, что дадут подписать». «Скажите, а он действительно ваш отец?» – спросил один из следователей. Он отказался предъявить какие-либо документы на этот счет, и моя мать впоследствии его заявления не подтвердила. «Но, тем не менее, существует вероятность, что он действительно ваш отец, не так ли?» «Даже если допустить, что он действительно мой биологический отец, это ничего не меняет. За всю мою жизнь он ни разу не счел нужным повидать меня. Появился он передо мной только по приказу Ольги Ренской с целью получить от меня какие-то доверенности. Вручить свою судьбу в руки подобному человеку было бы безумием». «А у вас не было мысли согласиться поехать к нотариусу, а там отказаться подписывать и вместо этого попросить помощи?» «Такая мысль у меня мелькала», — признал я, — «но этот план показался мне слишком рискованным. Нотариус мог быть в сговоре с Ренскими. Если бы свидетели подтвердили, что я действительно посещал нотариуса вместе с Ренскими, мне было бы трудно потом доказать, что я там ничего не подписывал и моя подпись подделана». «Я понял вас, господин Кеннер, продолжайте, пожалуйста». После того, как я окончательно отказался что-либо подписывать, Ольга распорядилась отвезти меня обратно в камеру, приказав и дальше меня не кормить. Ее слова «посмотрим, как ты вскоре запоешь». «Собственно, на этом все. В следующий раз меня вывели с камеры, чтобы отвезти к вам, господа». «Спасибо, господин Кеннер. Если не сложно, ответьте на несколько вопросов». Под несколькими вопросами подразумевалось несколько десятков. Их интересовало буквально все. Точные слова, вплоть до интонации, выражения лиц, детальное описание моей камеры. Вопросы регулярно повторялись в различных формулировках и пересекались друг с другом. «Благодарю вас за содействие, господин Кеннер», — наконец сказал Гессен после того, как они выжили из меня все, что можно и нельзя. «Из вашего прошения явствует, что вы просите о княжеской защите?» «Не совсем так, господин Курт», — возразил я. «Я прошу о запрете Ренским предпринимать прямые или косвенные действия, направленные непосредственно на причинение вреда нашей семье». «Разве это не одно и то же?» «Защита — это гораздо более широкий термин, который можно понимать по-разному. Я прошу о конкретной форме защиты». «Ну что ж, я понял вас, господин Кеннер. На этом все. Вы будете извещены о форме и дате рассмотрения этого дела». Вчера мы довольно долго обсуждали с поверенным форму моего прошения о защите, и Бодров тогда сказал: «Понимаете, господин Кеннер, князь всегда судит по справедливости. Никто и никогда не упрекнул его в обратном. Но удивительное дело, каким-то непонятным образом князь всегда получает выгоду от всех своих решений. Причем обычно он единственный остается в прибыли в конечном итоге. Защиту он вам, безусловно, даст. Но как именно это будет выглядеть, предсказывать не рискну. Могу только дать совет. Тщательно обдумывайте каждое сказанное слово и помните, что самое сложное еще впереди». Когда я на следующий день появился в школе, никто не стал задавать мне никаких вопросов, как будто я и не пропускал эти два дня. Наши учителя большей частью были простолюдинами и, по всей видимости, просто не хотели никаким образом касаться разборок дворянства с родами. Дни опять пошли привычной чередой, но через несколько дней я неожиданно убедился, что дело совсем не заглохло. На перемене я никуда не пошел, сидел за партой и разбирал свои записи. Внезапно меня резко толкнули в плечо. «Это из-за тебя у нас княжеские щейки всех уже достали?» Я поднял глаза, рядом стояла какая-то незнакомая рыжая девица. Судя по лиловому цвету банта, второклассница. «Откуда ты вылезла, такая невоспитанная?» — спросил ее я. «Я ведь за такие штучки могу и руку сломать». «Ломалку тебе не выросла, мальчик», — ответила девица с усмешкой. «Меня зовут Нельма Ренская, и я за тебе задала вопрос». «Задавай свои вопросы Ольге и вообще иди отсюда», — махнул я рукой. «Брысь, брысь». Ренская покраснела, что при ее масти было категорически противопоказано. «Я вызываю тебя на поединок. Сегодня после урока в дуэльном зале. Не вздумай сбежать». И, развернувшись, она гордо удалилась. «И что это было?» — спросил я в пространство. Пространство молчало. Похоже, князь воспользовался представившейся возможностью и сейчас вытаскивает наружу все грехи и грешки Ренских. Вот интересно, а откуда родовичи узнали, что я был причиной? От своих или же люди князя ненавязчиво намекнули? Есть у меня подозрение, что князь непременно втянет меня в свои игры, причем отнюдь не фигурой. После уроков я двинулся в дуэльный зал, где уже собралось на удивление много зрителей. Хотя что тут удивительного? Бои гладиаторов — это во все времена топ-кассовых сборов, да и зрелищ тут маловато без телевизоров-то. Вообще, как оказалось, поединки в школе были обычным делом. Одаренные боевики были основой военной мощи княжества, и тренировка боевых навыков одаренными всячески поощрялась. Присутствовали также школьная лекарка и учитель основы, который был официальным арбитром и вообще следил, чтобы детишки не поубивали друг друга. Предполагалось, что мы в принципе не способны нанести заметный вред, так что ограничений у школьных поединков было немного. После короткого перечисления правил нас развели на 30 сажен и скомандовали начинать. Нельма с видимым напряжением начала формировать передо мной какую-то структуру. Я по-быстрому создал перед собой стандартный тренировочный щит и начал с интересом наблюдать за ее действиями. Наконец она закончила формирование. Структура схлопнулась, послав в мою сторону несильную ударную волну, которая была благополучно перенаправлена щитом вверх. Интересная модификация обычной детской хлопушки. Ренская очень творчески применила тренировочную игровую структуру. С минимальным успехом, правда, что не говори, но атака силы имела место. Ренская начала создавать структуру заново, но я решил, что уже видел все, что она могла мне показать, и прогулочным шагом двинулся на сближение. Нельма засуетилась, пытаясь еще раз атаковать структуры, но в конце концов решил не заниматься глупостями и тоже пошла навстречу. Бой был короткий, она пару раз попыталась меня ударить, я легко увернулся. В процессе она раскрылась, и я нанес сильный удар в солнечное сплетение. Нельма, скорчившись, упала, и на этом бой закончился. «Ты чего так долго с ней заигрывал?» — спросил Ленка. «Хотелось посмотреть, что она умеет», — ответил я. «Но ты знаешь, что-то она совсем не впечатлила. Я о родовичах думал лучше». На следующий день все повторилось. На перемене ко мне опять подошла рыжая девица, правда, немного другого оттенка рыжины с фиолетовым бантом третьеклассницы. «Мне не понравилось, как ты дрался с моей сестрой», — с угрозой в голос сказала она. «А я разве хотел тебе понравиться?» — в ответ удивился я. Девица смешалась. Она что, была уверена, что я испугаюсь, и на этом построила весь разговор? Это назря, нужно предусматривать все возможные реакции собеседника. В результате сейчас стоит тут и выглядит дура-дурой. «Ну, в общем, так, ты сегодня дерешься со мной. Посмотрим, как тебе в этот раз повезет». «Вот ты ко мне сейчас подошла, не поздоровалась, не представилась, сразу начала грубить. Совсем как твоя сестра. Ольга во что, по деревням набрала? У Ренских вообще кто-нибудь воспитанный есть, кроме разве что Стефы?» Рыжая покраснела. «Да, этой сестре тоже лучше не краснеть. Меня зовут Эльма Ренская, и я не собираюсь быть с тобой вежливой». «А напрасно. Мне-то это безразлично, ты просто демонстрируешь окружающим отсутствие воспитания». «Все, разговор окончен, жду тебя после уроков». Ренская удалилась. Ленка, смотревшая на это представление с любопытством, заметила. «Эльма считается крутой дуэлянткой, дерется часто, обычно побеждает». «А ты уже успела все про всех разузнать?» «Конечно, это ты можешь себе позволить напролом ходить, а слабой девушке приходится изучать противников». «Ну-ну, слабая девушка». Ленка уже успела не так давно отличиться. Как-то, улучив момент, меня зажали в углу трое третьеклассниц. Ни та, ни эта жизнь никак не подготовили меня к такому повороту. Я совершенно растерялся и не понимал, как выпутаться из этой дикой ситуации. Только мелькнула мысль, этак меня изнасиловать могут, которая уже не показалась мне смешной. Можно было, конечно, начать драться, но этот вариант я оставил на самый крайний случай. Спасла Ленка, которая, на мое счастье, оказалась поблизости. Три быстрых удара, и приставалы беспомощно хватают воздух ртами. История на этом, однако, не закончилась, они вызвали ее на поединок. Ленка дралась с ними по очереди, все трое потерпели сокрушительное и унизительное поражение. Третьеклассницы не успокоились и в следующий раз подловили ее после школы, сразу втроем. На этот раз Ленка уже не сдерживалась и сбила их быстро и жестоко. Был грандиозный скандал, однако все свидетели подтвердили, что пострадавшие сами напали на нее, так что для Ленки последствия ограничились недовольством директора, к которому она отнеслась совершенно плевательски. На этот раз зал был набит почти битком. Понятно чего. С одной стороны третьеклассница и чуть ли не чемпионка школы. С другой какой-то непонятный первоклассник. Будет либо избиение, либо низвержение авторитета. Публика обожает оба варианта. Нас же развели по углам и скомандовали начинать. Эльма тоже начала бой с формирования какой-то структуры. Это у них стандартный дебют, что ли? Мелькнула мысль дать ей возможность ударить, чтобы оценить силу. Но я все-таки решил не рисковать. Третьеклассники уже второй год изучают структуры, и лучше не относиться к этому легкомысленно. На этот раз я пошел другим путем. Когда структура была близка к завершению, я внес в нее небольшое возмущение, и она распалась. Эльма удивилась, но тут же принялась создавать структуру сначала. Не слишком-то она быстрая. 5 и как бы даже не 6 секунд на создание структуры, да от такого инвалид на костыле ускачет. Когда она почти закончила, я повторил фокус. До Эльмы наконец дошло, что это не случайность, но в чем причина, она понять не смогла. Жаль, что у меня нет фотоаппарата, такое глупое выражение лица стоило бы заснять на память. Бедняга, откуда ей знать, что у меня контроль в пятерке? Я бодрым шагом двинулся к противнице, она наконец осознала, что придется драться, и побежала навстречу. Великолепный удар ногой в прыжке, но прям как в китайском боевике. Серьезная заявка на победу, если противник очень медленный и просто стоит, хлопая глазами. Но тут Эльме не повезло. В нашем конкретном случае ситуация противоположная, со мной такие прыжки противопоказаны. Эх, подруга, тебя бы к Даниславу, он бы тебя моментально отучил от показухи. Нам он категорически запрещает удары ногой выше колена. Выглядят высокие удары здорово, но если нарвался на быстрого противника, то такой удар может дорого встать. Вот и Эльма покатилась по циновкам. Пинок в солнечное сплетение, не хочется мне бить ее по лицу, да и вообще девчонок бить не нравится. На этом бой и закончился. Школяры толком ничего не поняли, зато учитель с лекаркой посматривали на меня с любопытством. Я, похоже, напрасно развлекался с развеиванием структур. Эльма ученица выпускного класса, считается хорошим боевиком, контроль у нее, скорее всего, 3. Любому понимающему человеку ясно, что у меня контроль как минимум 4. Причем это не просто цифра в документе, которая может быть ошибочной, а реально продемонстрированное значение. У первоклассника. Конечно, не такой это великий секрет, эти данные можно добыть при желании. Но ведь так просто их никто бы не стал добывать, и теперь я привлек к себе внимание. Глупо, глупо. Вечером за чаем Ленк с юмором рассказывал маме, как я выбивал пыль из Ренских. Мама то смеялась, то морщилась, да я и сам больше морщился. Не повод это для гордости, что 2 девчонок побил. Но все-таки решил выяснить занимавший меня вопрос. Почему они такие слабые? Я от Радовича ожидал гораздо большего. «Ты думаешь, в родах все прям великий повелитель сил?» — засмеялась мама. «Роды, конечно, любят пустить пыль в глаза, но на самом деле у них все как везде. В целом они посильнее за счет посвящения аспекту, но посвящение тоже по-разному действует. Кто-то хорошо в силе приподнимается, а большинство всего на ранг или 2. А еще драмовая сила их расслабляет, и детей в родах не так уж хорошо учат. Там больше перспективных совершеннолетних учат, кто посвящение прошел и хорошо аспект принял. И вообще, будь роды такими могучими, как они себя изображают, то они бы нас правили, а не князь». На следующий день после уроков у ворот школы меня встретила Стефа Ренская. «Здравствуй, Кеннер». «Здравствуйте, сиятельная». Я порядком удивился встрече, но постарался удивление не показать. «Ты не против небольшого разговора? Мы можем посидеть в каком-нибудь кафе». Я замялся и посмотрел на Ленку. «Твоя сестра не помешает, ничего секретного я обсуждать не собираюсь». «Хорошо, давайте поговорим. Тут рядом есть хорошая кондитерская». Я почувствовал, что Ленка обрадовалась. Вот куда в нее влезает столько сладкого? И ведь не толстеет и прыщами не покрывается. Мы уселись за столик, взяв кофе и большую тарелку пирожных. И завязался обычный светский разговор ни о чем. Наконец Стефа перешла к делу. «Сразу хочу сказать, что Ольга про этот разговор не знает. Я не представляю Ренских, я хочу выяснить несколько вещей лично для себя». «Спрашивайте», — пожал я плечами, — «у меня нет каких-то особых секретов». «Скажи, как ты относишься к Ренским?» «К Ренским вообще?» «Нормально отношусь, мы все же родственники. Понятно, что родственных чувств у нас с вами нет, но враждовать я точно не хочу». «Ты же подал прошение о княжеском суде, так?» «Да, подал. Это не секрет. Канцелярия князя вас должна была известить. Я бы предпочел решить с вами миром, не втягивая в дело князя, но с Ольгой ведь так не получится». «А что ты попросил, если это не секрет?» «Не секрет. Защиту». «И все?» «Все. Я уже сказал, что враждовать не собираюсь, так что ни вашего наказания, ни Виры от вас мне не нужно. Я не знаю, как будет выглядеть решение князя, но я попросил у него только защиту». «Я поняла тебя. Спасибо за разговор. Надеюсь, у нас все же наладится отношение». Я тоже надеюсь, но пока Ольга у власти, это вряд ли получится. Посмотрим. До свидания. До свидания, сиятельная. Когда Стефа нас покинула, Ленка спросила. «Кенни, ты ей веришь?» Она вроде ни о каком доверии не просила. Я думаю, она просто решила понять, готовы ли мы как-то нормализовать отношения, если вдруг Ольга уйдет. «Думаешь, Ольга уйдет?» «Не знаю. Я даже не знаю, есть ли у них подходящая высшая, которая могла бы стать новой матерью. Посмотрим, но мне кажется, Ольга просто так власть не отдаст. Не тот характер. Зато понятно, что со Стефой мы можем поладить». «А зачем нам вообще с ними ладить?» Ленка искренне понимала. «А зачем нам с ними враждовать? Мы можем не дружить, но для вражды нет никаких причин. У нас только с Ольгой отношения плохие, да и с ним мы, в принципе, могли бы помириться. Жаль, что она такая упрямая». Наконец был назначен день суда. В первое заседание я, как потерпевшая сторона, должен был изложить свою просьбу к князю, а представители общины излагали свои пожелания относительно приговора. На втором заседании князь просто оглашал свое решение и происходило голосование. Никакие прения сторон протоколом предусмотрены не были. И князь, и община располагали всеми материалами следствия, поэтому считал, что они полностью в курсе дела. Княжеский суд был судом феодала, который судил по своему разумению без всяких адвокатов и кодексов. Стены небольшого зала судебных заседаний были увешаны гобеленами, каждый из которых представлял какой-то значимый момент в истории княжества. Я узнал только битву при Жиздре, когда конницу киевлян прижали к болотистому берегу и перебили целиком. На паре гобеленов новгородцы рубили каких-то рыцарей, но с меченосцами мы дрались столько раз, что опознать конкретный эпизод было невозможно. Примерно четверть комнаты было занято возвышением, на котором стоял княжеский трон с небольшим приставным столиком. Рядом стоял длинный стол с четырьмя стульями для секретарей и помощников. Три стола с богато украшенными креслами для представителей общин стояли прямо напротив князя. А между князем и общинами лицом друг к другу располагались истцы и ответчики. Участники заседания расселись, переговариваясь и перебирая бумаги. Несмотря на то, что Ольга сидела буквально в пяти саженях прямо напротив нас, она каким-то образом умудрялась демонстративно нас не замечать. Наконец судебный маршал объявил: «Князь Яромир Новгородский, прошу всех встать». И из неприметной двери появился князь в сопровождении помощников. Князь занял свой трон и небрежно махнул рукой, разрешая садиться. Судебный маршал объявил: «Дворянская семья Орди против рода Ренских», и заседание началось. Я повторил свое тщательно сформулированное прошение о защите, затем настала очередь общин. Все происходило в точном соответствии с предсказанием нашего поверенного. Совет родов не поддерживает ни одну из сторон и предпочел бы видеть компромиссное решение княжества. Круг силы поддерживает истца и надеется на решение княжества в пользу истца. Дворянский совет полностью поддерживает истца и наставит на примерном наказании ответчика. Есть ли дополнительные запросы к княжеству? Князь обвел взглядом присутствующих, но никто не изъявил желания дополнить дело. Заседание окончено. О дате вынесения решения будет объявлено дополнительно. Все заседание не заняло и получаса. Я с удивлением заметил поверенному. Однако как-то быстро все прошло, почтенный Томил. Это всегда так? Да, господин Кеннер, княжеский суд всегда вершится без проволочек, утвердительно покивал головой Бодров. Это не мещанский суд, где дела могут тянуться годами. И тем более не гильдейский, где на хорошем деле поверенный может кормиться до старости. Второе заседание было назначено через 4 дня и прошло еще более стремительно. Князь не стал тянуть резину и сразу же огласил приговор. Решение княжества по иску дворянской семьи Орди против рода Ренских. Первое. Предоставить истцу запрошенную защиту от ответчика в форме запрета предпринимать прямые и непрямые действия, направленные на причинение вреда дворянской семье Орди. Второе. В качестве виры за насильственные действия рода Ренских против дворянина княжества изъять у рода Ренских завод артефакта с передачей во владение непосредственно пострадавшему Кеннеру Орди. Что? Это я так понравился князю, что он без моей просьбы назначил мне виру? Да еще такую? Верю. Вот так прямо и верю. Князь явно закрутил здесь какую-то свою комбинацию, мне необходимо понять, в чем она состоит, и как можно скорее. Общины тоже проголосовали без задержек. Совет родов воздержался. Круг силы поддерживает приговор. Дворянский совет удовлетворен. Большинством голосов приговор утвержден и вступает в силу немедленно, объявил князь. Сразу после заседания я отвел Бодрова в сторону. Почтенный, вы можете объяснить мне произошедшее? Я сам в полном недоумении, господин Кеннер. Очевидно, князь таким образом собирается решить какие-то свои вопросы, но я не рискну даже предположить, какие именно. Надо с этим срочно разбираться, есть у меня нехорошее предчувствие. Почтенный, у меня для вас задание. Сейчас вы идете в архив и берете выписку об этом самом заводе артефакта. Я же иду в канцелярию князя и получаю копию приговора. К счастью, в княжеской канцелярии дела делались быстро, и буквально через полчаса мы уже ехали в машине.